А через неделю, когда устанавливали, увидел, как сын перекрестился. Неоднократно. И поклонился, как совсем не по-детски, излишне сурово. Потом спросил, когда вернулись домой: «А ты что, по-настоящему в Бога веришь, или это забава такая новая?» «Пап, я в Бога верю по-настоящему и буду поступать в духовную семинарию в Троице Сергиевой Лавре в Загорске. Я это решил окончательно». Гвидон присел на то место, где стоял, на пол, потому что в этот же момент сообразил, что сын не шутит. Если бы шутил, он бы понял. Но Иван не шутил. И еще Иконников понял, посмотрев ему в глаза, что не станет, по крайней мере, сейчас заводить разговор на эту тему. Пусть пройдет время, и пусть утечет вода. Если она случайная, высохнет без следа сама. Если нет, то пускай сын объяснит ему, откуда это несчастье родом. Как случилось в его семье такое, что сын своего отца решил стать попом, чтобы крестить воздухом, махать кадилом в храмовом чаду? Нет, можно, в принципе, и верить, если готов. Можно и посещать, в конце концов, и наблюдать за тем, если есть желание, как другие ряженые машут. А уж иконы любоваться, это, пожалуйста, сколько угодно. Это само по себе великолепное дело и с искусствоведческой точки зрения чрезвычайно познавательно, но самому челом бить, ручку для поцелуя протягивать и дымы пускать, этого еще нам не хватало. Мало нам других настоящих неприятностей, неисправимых, так еще одно вдогонку. Бред. Больше к этому разговору они не возвращались. Он ходил в школу, учился, принося только высокие оценки, много читал, помогал по дому, особенно старался навести порядок в те дни, когда Прасковья была плоха и больше лежала, чаще в доме Шварца, чем у себя. Это было вполне объяснимо, хотя уж давно от нее никто из них ничего не просил. Теперь больше приходилось ухаживать за ней самой, и по большей части это легло на Ваню. Сам вызвался. Аптека, лекарства, туда-сюда, безотказно, включая поговорить и рассказать, что делается на свете. Глаза-то не читают больше, и телевизор плохо говорит, не слышно, так что ходил к ней, к Шварцам, отрабатывал детство, но по доброй воле, с душой и лаской. Был еще момент, почему жила у Шварца. Ближе к лету, сначала по редким выходным, по причине якобы ребенок, воздух, загород, Кира-Богомаз, как старый друг семьи стал бесперебойно навещать Жижу. Как правило, оставалось до понедельника с Петькой своим, четырехлетним. Затем, ближе к июлю, начала появляться чаще, почти каждый выходной. В августе целый отпуск провела с ребенком в Жиже. Петька так привык и к дому, и к деревенской жизни, и к глиняному оврагу, и к лесу, и к ничейному яблоневому саду, что был совершенно уверен, что провел тут, купаясь в счастливом детстве, все свои предыдущие несознательные годы. К новогодним праздникам Кира переехала в Жижу совсем окончательно. Поначалу моталась на службу в Москву, потом перестроила работу и время, взяла переводы на дом. Но не у себя, а тут, в Жиже. И Петька после Нового года уже начал вовсю называть Юлика папой. По-другому и не мыслил больше, привык. Да и полюбил, как отца, которого раньше просто не было, а теперь есть. А то, где раньше папа был, перестал спрашивать, больше было не нужно. Смущало Шварца во всем этом деле, если откинуть Карнаби-стрит, Параша. Та молчала, конечно, искоса наблюдая за новообразованной ячейкой внутри дома и хозяйства, но шустрого Петьку все равно полюбила, да и Кира нравилась заботой, уважительностью, веселым каким-то отношением на Тришкина похожим. А вообще, кто теперь кому кто? Плохо понимала и по неважной уж голове, и по недостатку совестливости, чтобы выспросить у Юлика напрямую. Но чуяла, раз с ней хозяева тему не трогают, а просто живут, как себе назначили, то самой лезть за знанием запретно нельзя. Хоть и не по-божески то, что видела, складывалось как-то не по-людски. Веру Борисовну порой вспоминала нравственный свой личный ориентир. Как бы, думала она, мира так к такому делу отнеслась, видя, что при живой-то дочке и жене есть и мальчик еще, тоже черный, тоже с похожим носиком, и девка другая имеется в доме, хоть своя и добрая. Однако окончательные ответы на свои незаданные вопросы Прасковья Кускова так и не получила. Тихо умерла в своей постели, в комнатке между кухней и мастерской, летом 86-го, в день, когда выпускник Боровской средней школы Иван Иконников писал сочинение на тему «Утро мирянина» на экзаменах в духовной семинарии. Рекомендации к поступлению дал настоятель церкви святого Даниила в Боровский, отец Олимпий, в миру Григорий Миросадников. Смерть параши привела ко второму по счету за долгие годы вынужденному единению в общей утрате Юлика и Гвидона. Вместе опускали гроб в яму в Хендихоховской земле, вместе забрасывали с этой же глиной. Потом посидели в опустевшей перестройке с подковой на гвоздике над дверной притолкой, как в наиболее нейтральном месте, чтобы помянуть. Все было без особых слов, так что помянули на коротке, в малом составе, пара живых еще соседок, знавших бабу Парашу, Кира и они оба. Получилось не очень-то по-людски, как-то же больно по-деловому. Хоть и ныло сердце у каждого, и слезы были самые честные. В общем, сделали как положено и разошлись по домам. Уговорились лишь, кто в Лондон первый даст знать про Парашу, чтобы обоим в город не ехать. Да, честно говоря, и звонить стало накладно. С деньгами была труба, заказы встали. Совсем перестали предлагать работу, и было ясно, по какой причине. Особенно коснулась Гвидона. Шварц мог писать, как-то работу по случаю пристраивать, независимо ни от кого. Ну а уж про участие в обоих выставках, плюс общественные заказы и прочее, можно было забыть навсегда. Да и в секретари Союза на новые сроки ни того, ни другого не переизбрали, а заодно вывели из состава выставкома, чтобы устранить возможность как-то влиять на художественный процесс, а заодно лишить возможности открывать пасть по любому поводу. Как обещала власть, так и сделала. Не обманула.